Альберт наблюдал, как жизнь покидает налитые кровью глаза Сибеллы, и испустил сухой вздох, который сдерживал внутри себя больше 40 лет. Он столкнул труп мачехи с колен и собрался с силами. Ему их едва хватило для схватки с ней. Он был немногим более чем калекой, и только ненависть придала ему сил, чтобы убить ее. Глядя на мертвое тело, он моргнул. Когда? Всего на мгновение увидел труп Малагры. Стальные прутья арматуры стали костями, меховые одеяния – шкурой животного. Чрезмерно натянутая кожаная маска Сибеллы превратилась в пасть скарабея, принадлежащую огромному хищнику, который лишил его глаза и обрек на эту аугметику, заполняющую череп постоянным шумом помех. А затем она вновь стала Сибелла, стерва, убившая его собственную мать и занявшая ее место. Та, которая произвела на свет двух нежеланных отпрысков, и настроила их обоих против него разговорами о старых богах и судьбе. Ему следовало убить ее в тот же миг, когда она впервые явилась в Луперкалию и пробралась в дом Дивайн. Его колени стали липкими от ее крови. Та ужасно пахла, словно тухлое мясо или молоко, оставленное киснуть на солнце. Он решил, что это был запах ее души. Это делало ее чудовищем, и ему вновь показалось, будто ее очертания размываются, превращаясь в Малагру из его кошмаров. Альберт бросил скальпель на тело мачехи и прокашлялся. Он сплюнул мокроту и бурую грязь из легких. «Сюда!» – закричал он так громко, как только мог. «Сакристанцы! Стража рассвета! Немедленно сюда!» Он продолжал кричать, пока дверь не отперли, и ручные сакристанцы его матери не открыли ее с опаской. Их наполовину человеческие, наполовину механические лица еще не утратили способность демонстрировать изумление. Ее глаза расширились при виде госпожи, лежащей замертво перед огнем. Двое вооруженных солдат Стражи Рассвета остановились в дверном проеме. Выражение их лиц очень сильно отличалось от сакристанцев. Он видел облегчение и знал о его причине. «Вы двое», – произнес Альберт, взмахнув рукой в направлении сакристанцев, – «на колени». Укоренившаяся привычка к повиновению заставила тех немедленно подчиниться. И Альберт кивнул двоим солдатам, стоявшим позади. Вмиг перед тем, как заговорить, он увидел их не смертными, а громадными рыцарями дома Дивайн. Они были закованы в алое, несли на сегментированных панцирях славные знамена, и он увидел в стеклянной кабине собственное отражение. Не получеловек, которым он являлся, а сильный, могущественный воитель. Бог среди людей, победитель зверей. Альберт указал на коленопреклоненных сакристанцев. «Убейте их!» – распорядился он. Сакристанцы умоляюще вскинули руки, но два лазерных заряда пробили им черепа еще до того, как они успели что-либо сказать. Обезглавленные тела завалились на пол из каменных плит рядом с Сибеллой. Альберт поманил своих солдат, или это были героические рыцари, к себе. Казалось, что их шаги определенно слишком тяжеловесны для смертных. «Снимите с этой ведьмы ее экзоскелет», — приказал Альберт. «Мне он понадобится».